Так. Да. Какой у нас вопрос? Да, Сергей Николаевич, я хотел вас в этот раз спросить о таком явлении, как серийные убийцы. Почему я об этом задумался? Мы со школы, наверное, помним фразу, что человек – царь природы. Я где-то очень давно прочитал, уже не помню где фразу, что человек – это венец божественного творения. Ну и так далее. Вот. А теперь, исходя из этих фраз, я задумался, что после тысяч лет развития, после тысяч лет цивилизации, одновременно с величайшими научными достижениями и так далее, появляются такие персонажи, как серийные убийцы, для которых убийство себе подобного также необходимо, как есть, пить, дышать, ну и так далее. И, судя по всему, доставляет огромнейшее наслаждение. Вы говорили не раз, что жертва притягивает преступника, и что у жертвы и у преступника одинаковые программы. Пожалуй, наверное, это верно, да, но если взять такие общеизвестные примеры, как Чикатило или Бичушкин, так называемый пилицерский маньяк, то список жертв их достигает нескольких десятков, насколько я помню, порядка 50 человек. Вот, и возникает резонный вопрос, а почему их так долго не останавливала судьба? Я пришел к выводу, что может быть, подобные примеры – это определенный знак всему обществу, что мы идем куда-то не туда, что в нашем базовом мировоззрении есть очень серьезные промахи, которые в итоге с развитием цивилизации приводят к появлению подобных личностей. Как вы считаете? Согласен совершенно. Все правильно. Вот, скажем так, вопрос о смертной казни. Отменять ее или нет? Ваше мнение. Ну, из того, что я могу сказать, что отменять ее не надо, потому что, как вы объясняли, что смертная казнь в ряде случаев может являться воспитательным аспектом для преступника. Если он не понимает, то, по крайней мере, нужно наказание, кнут, как говорится. Но, с другой стороны, разумеется, подходить к этому вопросу надо очень осторожно и избирательно. Если по форме закона, по букве закона, а не по сути, то этот вопрос не имеет ответа, отменять или нет. Кто-то будет ссылаться на Европу, кто-то на Америку, и все будут правы. На самом деле, секрет в чем заключается? Смертная казнь – это остановка поведенческого, эмоционального аспекта у человека, который готов убивать. Смертная казнь – это остановка других смертей и остановка распада его души. И в этом плане это благо. Понятно. Почему запрещена смертная казнь? В этом тоже есть резон. Если государство отменяет смертную казнь, оно должно преступников содержать за счет граждан и платить за это большие деньги. Тогда почему идет отказ от смертной казни? Потому что подразумевается, если отменяется смертная казнь, значит тогда преступника нужно воспитывать так, чтобы он больше не убивал. То есть отмена смертной казни имеет смысл только в том случае, если государство имеет рычаги воздействия на преступника не только внешние, но и внутренние. Это система воспитания, изменения его характера и личности. Если для этого надо понимать, что сделало человека преступником. Для этого нужно понимать, что сделали, как люди становятся преступниками. Для того, чтобы излечить болезнь, нужно поставить диагноз и установить причину. Если мы не знаем причины болезни и не поставили диагноз, вылечить очень сложно. Это будет, так сказать, пальцем в небо. Поэтому, если государство, но тем не менее, общие принципы воспитания непонятны. Вот скажем так, в чем смысл воспитания, воспитательного процесса в виде наказания? Знаете в чем? Не готов сразу. Вот ребенок похулиганил, его ставят в угол. Первое – это остановить неправильное действие, второе – ограничить человека в его желаниях. Понятно. Ограничить их свободу передвижения. В общем, все желания достаточно серьезно ограничиваются. В принципе, человеческие законы дублируют божественные законы. Если человек совершает неправильное действие, он заболевает, у него возникает ряд серьезнейших ограничений на передвижение, личную жизнь, там, работу и так далее, и так далее. То есть ограничение желаний в какой-то степени несет в себе благотворную функцию, воспитательную. Но это самая примитивная функция воспитания. Вот. Другие функции воспитания – это психологи, педагоги, священники, которые должны разобраться, как человек становится преступником и помочь ему преодолеть это неверное направление. Поскольку государство в основном занято карательными функциями и устраняется от функций воспитательных, то пожизненное заключение, отмена смертной казни – это может рассматриваться как неверное решение. Может быть, как развращение даже в какой-то степени. Да, как развращение. То есть преступник может еще сильнее озлобиться, ненавидеть и так далее, и так далее. Или впасть в депрессию. А дело в том, что любой человек, который внутренне разлагает свою душу, даже депрессии, это минус в адрес всего общества. То есть общество внешне выигрывает, сохраняя жизнь преступнику, внутренне проигрывает, потому что распад его души бьет по всему обществу. Понятно. Говоря простым языком, эмоциональное состояние каждого члена общества сказывается на судьбе общества и на его будущем. И не только внешнее поведение, а именно эмоциональное состояние. Вот, все люди едины. Вот почему сказано в Ветхом Завете, если будет 10 праведников, то город будет спасен. Да. То есть, если в городе сумели появиться и выжить 10 праведников, значит, у него есть шансы на изменение, потому что мы едины на тонком плане. Соответственно, представьте, если в городе 10 грешников, так сказать, очень серьезно нагрешивших, то это также будет сказываться на судьбе города. Там, где плюсы, там, где и там и минусы. Поэтому воздействие, про воздействие праведника все говорят, а то, что в городе будет 10 подлецов, и это может сказаться на судьбе города, об этом никто не говорит. А если подлец во власти, то это совсем беда для страны. И в этом плане России это пока на сегодняшний день печальное зрелище. Потому что подлецов и нравственных преступников во власти, что законодательные, что исполнители, как-то гораздо больше нормы. А вот вопрос, почему в России количество подлецов у власти гораздо больше, чем в других странах и больше, чем в Советском Союзе? Ответ простой. Знаете почему? Потому что порядочные люди пассивны, как я понимаю. Потому, ну, во-первых, порядочные люди неправильно ориентированы. Когда считается образцом правильного поведения смирения, то есть пассивность в обычном исполнении, когда честолюбие, а для того, чтобы заниматься политикой, занимать высокие должности, нужно иметь честолюбие. Когда честолюбие считается грехом, то все те, кто верит в религиозные доктрины такого плана, они будут лишены и власти, и денег, влияния. Но если говорить языком психологии, то вот та связка, которую я часто использую в последнее время, цель рождает функцию, функция рождает орган. Для того, чтобы люди были порядочные у власти, они должны иметь нормальное чувство и нравственное воспитание. То есть функция должна правильная быть. А чтобы работала функция, должна быть правильная цель. Раньше была цель коммунизм, помощь другим. Это не лучшая цель, но она все-таки объединяла людей и призывала к нравственности. Какая сейчас цель? Никакой. Деньги. Поэтому уже сама цель, когда идеологией становится молитва, так сказать, на золото, мамона объект поклонения, когда все молятся золотому тельцу, то здесь гарантировано наличие подлецов во власти, которое будет увеличиваться. Просто сама идеология, скажем, говорится в Конституции, что в России нет идеологии. Идеология будет всегда, стихийная, сознательная, но она будет. Самое худшее – это стихийная идеология, это первобытная идеология куска хлеба, хлеба и зрелищ, то, что называется. Это животная психология. Человек отличается от животного религиозным мышлением. Поэтому, когда религия начинает разваливаться, а то, что православие испытывает тяжелейший кризис, потому что во главе его стоят, и это общеизвестно, люди далеко не высокого уровня нравственности, это уже говорит о многом. Но это мы немножко отвлеклись от темы. перейдем теперь к преступникам, серийным убийцам. Итак, их порождает общество. Значит, проблема не в них, а в обществе, которое не дало им правильных ориентиров. Это в первую очередь. Логично? Да, Сергей Николаевич, разрешите маленькую мысль. Из того, что вы сейчас сказали, я так понял, что серийные убийцы – это есть продукт, скажем так, идеологии всего общества, которое позволяет душам людей разлагаться, по сути, до бесконечности. Я правильно понял? Ну, конечно. Дело в чем? Для того, чтобы возник серийный убийца, должны быть условия. Вот теперь попробуем разобрать психику серийного убийцы. Дело в том, что любой человек всегда подсознательно, каждую секунду задает себе вопрос, кто я такой, откуда я пришел, куда я иду. Это называется самоидентификация. От того, кем я себя воспринимаю и как я себя оцениваю, из этого исходит моя реакция на окружающий мир. Это очень важный момент. И когда я что-то делаю, я всегда ориентируюсь, это правильно или неправильно. Система маяков. Это хорошо или это плохо? Так, помните, что такое хорошо и что такое плохо, стихотворение? Да, да. Так вот, каждый человек, когда совершает какое-то действие, он всегда ему дает оценку нравственную. Он правильно себя ведет или неправильно. Так вот, нравственная оценка связана в первую очередь с религиозными понятиями и стереотипами. В Библии четко сказано, не убий. Значит, убийство – это грех. Значит, если у меня появилось желание убить, то это грех, это плохо, и я должен себя затормозить. Начнем с элементарно. В Библии сказано, не воруй, не грабь. Значит, воровство – это поведение Каина, воровство и убийство. И значит, это плохо, и за это будет наказание. Это не только плохо, но и это влечет наказание. То есть, если человек понимает, что, во-первых, это в нравственном плане нехорошо, а во-вторых, это и в физическом плане нехорошо, будет болеть и умирать. Таким образом, человек старается правильно себя вести, потому что за правильное поведение он получит вознаграждение, а за неправильное поведение он получит боль, потерю и наказание. Значит, законы любого общества должны работать так, чтобы безнравственному человеку было жить, скажем так, дискомфортно, чтобы безнравственным стало быть невыгодно. А вот нравственный человек должен иметь преимущество в этом плане. И эту ситуацию должно обеспечить государство. Но в нашем государстве законы весьма своеобразные. Это, во-первых. Во-вторых, у нас законы не соблюдаются, потому что у нас власть выше закона. У нас в основном по понятиям работают чиновники, а не по закону, потому что судьи зависят от чиновников. Судебная система не является властью. Она не является властью как таковой, она исполнительная. Хотя она должна быть, скажем так, автономной. Судебная система должна управлять нравственным императивом, заповедью. Но поскольку от заповедей православие и католичество отказалось, особенно православие, как первоначальное христианство, идея же была какая? Я отказался от заповедей, сказал апостол Павел. Только благодать. От закона, да. Да, от закона. А когда только благодать, на уровне благодати особо не узнаешь, правильно это или неправильно, и как человека наказывать. Поэтому здесь получается что? Что люди не понимают, к чему призывал Христос, и люди не понимают, для чего соблюдать заповеди. Значит, все законы, которые будут приниматься государством, будут исходить уже не из заповедей, и защищать будет не заповеди, не душу человека, а будет исходить из желания князей, бояр, и защищать их интересы. Вот здесь очень важный момент. Когда ясно, что закон должен служить Богу, что человеческие законы, они должны реализовывать законы божественные, ускоряя просто их, тогда четко мы понимаем, что закон должен защищать нравственность. А когда мы не знаем, какой должна быть нравственность, что такое хорошо и что такое плохо, не понимаем суть заповеди и суть христианского учения, тогда неизбежно закон начнет защищать не заповеди, не нравственность, а, еще раз говорю, это интересы одного властителя или группы людей у власти. И, соответственно, эти законы всегда будут обращены в какой-то степени против народа, потому что они защищают интересы не всех членов общества, а какой-то группы. И в России это было, в принципе, достаточно долго. И то, что сейчас в России, это как раз реализация этого принципа. Православная церковь не может объяснить, в чем смысл учения Христа. Православная церковь плавает в понимании, что такое добродетель, и что такое заповеди, и как их выполнять. И, соответственно, законы не ориентируются на спасение души, говоря простым языком. Сергей Иванович, извините, пожалуйста, вот здесь хотелось бы вопрос, на мой взгляд, довольно интересный задать. Вот продолжение вашей мысли. Вы сказали, апостол Павел, выражение апостола Павла «Я умер для закона», и главным он объявил благодать. А как бы вы в этом ключе прокомментировали фразу блаженного Августина «Возлюби Бога превыше всего и делай, что хочешь»? Это, скажем так, тоже несколько идеализированное, или это имеет смысл? Хороший вопрос. Я думаю, здесь существенная разница. Павел был назван апостолом. Он как бы создавал, он является основателем христианства. И, ну, когда, по сути, да, фактически. Да, и когда он говорил, я умер для закона, только благодать для меня, то это, скажем так, это четкий отказ от следования заповедям и слабый импульс к любви. К любви и благодати. Что такое любовь и благодать, никто не знает. Тем более в исполнении апостола Павла любовь – это понятие только счастья, бесконфликтности. Любовь всему верит – одна фраза. То есть это полная отдача, это полное подчинение в конечном счете другим. Но это отдельный разговор. А блаженный Августин, здесь, я думаю, сказав то же самое, он имел в виду то, что любовь подскажет правильное поведение. Ну и, в принципе, правильные законы, наверное, можно продолжить. И правильные законы из этого. То есть, если человек постоянно держит любовь в душе, то тогда, ведь все законы, все заповеди библейские направлены на сохранение нравственности, а в основе нравственности – любовь. Поэтому, соблюдая заповеди, мы приходим к любви. Христос просто указал, что нужно не только заповеди соблюдать, но в первую очередь нужно любовь в душе держать. Вот что очень важно. И, понятно. И тогда выстраивается правильная цепочка. Цель рождает функцию правильную, а функция – орган. Но здесь нюанс. Если Христос – это Бог, апостол Павел это закрепил, вот ему явился Христос, вот, Бог ему может появиться, вот, человек ослеп, потом прозрел и так далее. Если человек должен, скажем так, правильно себя вести, он должен любовь в душе ощущать не по праздникам, а непрерывно. Только тогда любовь подскажет правильное поведение. Логично? Но чтобы любовь к Богу была непрерывна, это возможно только в одном случае. Если человек почувствует себя Сыном Божьим, если он почувствует, что Царство Божие внутри его, что его истинное «Я» божественное, то есть то, чему именно учил Христос. Но то, чему учило первоначальное христианство, это уже совершенно другой аспект. Христос – Бог, мы все несовершенные, значит, непрерывная любовь в душе становится невозможной. Святые пытались ее сделать более-менее стабильной через отрешение от всего, но просто по определению это невозможно, потому что если любовь – это что-то вне нас, то у нас всегда будет возможность как бы искушение выбрать, мое я или любовь. И тогда либо самоубийство, либо самоубийство, когда я отказываюсь от своего я, либо эгоизм. И только тогда, когда я признаю, что любовь, это мое я, это часть любви, вот тогда это возможно. Поэтому, если любовь абсолютная ценность, из нее исходят все законы, то в принципе, теоретически это возможно, если мы знаем, что такое любовь, кто такой Бог, и понимаем учение Христа. Но этого не было. Поэтому, скажем так, пренебрежительное отношение к заповедям, оно уже обрекало на безнравственность будущее. Как может религия работать в смычке с государством, когда религия не может научить нравственности правителя? Правитель будет безнравственным. Религия будет что-то давать где-то по форме, кто-то будет чувствовать, кто-то не будет чувствовать. Она будет соседствовать рядом духовная власть со светской властью, но она не сможет выполнить свою функцию. Функция религии связывать с Богом. А тут человек признается изначально грешным. Какая тут связь с Богом? Все, связь с Богом закрыта. Поэтому, исходя из вот таких положений, мы можем сделать вывод, что в Византии и в Руси не могли законы быть правильными, не могли законы быть демократичными. Гарантами нравственности, как я понимаю. Да, закон не мог быть гарантом нравственности. Поэтому закон в основном преследовал не главную цель, не сохранение нравственности и заповедей, которые защищают любовь, а, скажем так, ну, уравновешивание функций чисто на физическом уровне. Да, убивать плохо, но, скажем так, при Ярославе Мудром за усекновение бороды 20 гривен штрафа, за убийство жены 20 гривен штрафа, за убийство иноземца 80 гривен. То есть убивать нехорошо, вот штраф заплати, вперед. С такой моралью далеко не уедешь. Да, ну, то есть, как бы, законы в основном закрепляли существующую политическую систему, а потом все остальное, как я понимаю. Да, закон сохранения политической системы, поддержание порядка. Ну, понятно, что воровство, грабеж, убийство должны быть наказуемы, потому что просто общество существовать не сможет. И здесь даже больше обычаи роль играли, чем законы. А вот обычаи как раз это отражение нравственных законов. Потому что в любой деревне понимали, что блуд, измены супружеские, воровство, грабеж – это есть преступление, за которое человек должен наказываться. И особенно сильные традиции на Кавказе, и они оказались нравственнее, чем законы государства. И поэтому порядок на Кавказе, скажем, поддерживается лучше, чем в России. Тут никаким законом не поддержишь, скажем так, любовь к детям, если нет почитания родителей. Семья начинается с уважения к родителям. Уважение к родителям – это создание семейного клана. Если дети не уважают родителей, идет распад, дробится семья, и клана уже не будет. Ну, а дальше, и, по большому счету, семьи не будет, потому что создание и укрепление семьи – это и укрепление клана, а потом укрепление народа, а потом всего государства. То есть, как бы, как в матрешке, все должны уровни единства присутствовать. Если человек не хочет семьи, разрушает семью, он не будет никогда любить свой народ, не будет патриотом своей страны. Логика простая. Понятно. Да, поэтому традиции, в принципе, и были определенными нравственными законами, которые люди выполняли, и это все было логично и понятно. Советское государство сокрушило традиции, разрушило все, так сказать, постаралось разрушить предыдущие формы нравственных правил и попыталось дать новые. Но эти новые исходили не из интересов любви, а из интересов пролетариата, мифического коммунизма. Поэтому в Советском Союзе законы также были липовыми. Поэтому, ну, в конечном счете, из интересов тела, да. Да, поэтому, так сказать, регулировалось все не на основе законов, а на основе, опять же, понятий, на основе реального поста человека. Если человек занимает высокий пост, то он уже в каких-то моментах не уязвим для закона. Это было нормально и естественно. Если закон защищает интересы верхов, то верхи должны быть над законом. Так вот, и каждый человек ведет себя, соответственно, мы люди стайные, и любой член стада подражает вожаку. Помните, как Родион Раскольников: «Я тварь дрожащая или право имею? Если Наполеон убивал тысячами, то почему я не могу убить?» Вот так рассуждает любой член стаи. То, что делает вожак, я тоже должен делать. То есть, есть нравственный императив, где я спрашиваю, это правильно или нет. А есть еще закон стада, где я спрашиваю, я веду себя так, как ведет вожак или нет. Если вожак лидер, если у него власть, почет, уважение, то, естественно, чтобы иметь то же самое, должен ему подражать. Понятно. И если лидер в моем государстве над законом стоит, то я должен стоять над законом. И, значит, над нравственным законом, естественно. Значит, понятие «хорошо» и «плохо» для меня теряет свое значение. Появляется какой-то другой аспект оценки ситуации. То есть, мне это нравится или мне это не нравится. Вот становится главным мерилом. Логично? Да. Если то, что я делаю, мне приятно. Мне это выгодно или невыгодно, да? Да, приятно, выгодно, значит, это правильно. Если неприятно, невыгодно, значит, это плохо. И теперь переходим к серийному убийце. Когда человек хочет воровать другого, то он вспоминает заповедь «воровать плохо». Потом он вспоминает, что в стране нашей это воровство, в первую очередь, среди верхушки. И тогда воровать плохо тускнеет и уходит в сторону. Воровать можно, это хорошо. Но только чтобы не поймали, а все остальное... Но только умеючи. Да, только умеючи. И уже идет допуск на уничтожение любви в душе. Потому что обворовывая другого, любовь к нему не сохранишь. Единственное, не сохранишь. Нужно ощутить, что он как бы другого поля ягода. То есть тема «мы с тобой одной крови, ты и я» должна быть зачеркнута для того, чтобы другого обворовать, украсть у него или убить. Так вот, убийство как бы это самое отягчающее преступление. Когда человек убивает? Он убивает тогда, когда его желание что-то взять у другого лишается ступора совсем. Вот один воришка взял и вытащил. Почему, кстати, в криминальном мире воры считаются высшей элитой? Потому что вор, он должен проявить искусство, вытащив что-то, чтобы человек не заметил. То есть его главная, скажем так, составляющая идет в какой-то степени на развитие, на свое совершенствование, для того, чтобы, скажем так, вот у другого человека что-то взять. Грабитель – это тот, у кого талант и уровень развития меньше. Ему проще там не искусство проявлять, шарить по карманам или обманывать другого, а просто подойти с кирпичом и попросить денег. Просто, ну, просто убийца, сила уже, да. Да, просто сила. А убийца – это тот, кто, скажем, грабитель, который попросил, а ему не отдают денег, он стоит перед выбором – уйти или убить. Уже, не, так сказать, ударить кирпичом, а тут можно убить. То есть, если ступор не срабатывает, если он не вспоминает о том, что все-таки не убей, не укради, это основные заповеди, то тогда он готов и убить, потому что ему оказывает сопротивление. И вот здесь он переходит уже определенную грань. Когда, если человек готов убивать, когда он хочет ограбить, у него уже тормозов нет. Этот человек, по сути дела, неуправляемый. Нравственные законы на него не распространяются. У него животный уровень, даже ниже животного, потому что животное любое соблюдает определенный нравственный кодекс, который в генах закреплен. А у человека он разрушен до основания. Поэтому мокрушники на зонах авторитета никогда не имеют. Потому что это человек, который, ну, самого примитивного уровня. Ну да, по крайней мере, раньше не имели. Советские времена. Ну и раньше не имели. Да и вообще любой человек все-таки внутренне чувствует, что если перед ним находится человек совершенно без тормозов, то каким бы он бы ни был умным, там, сильным и так далее, он деградант. У него уровень, ну, да, животный. И, соответственно, уважать такой уровень никто не будет. Потому что это распад личности. Как уважать распадающуюся личность? Так вот, почему тогда люди убивают и становятся серийными убийцами? Все зависит от степени зависимости от инстинкта самосохранения. Когда закон защищает нравственность, это означает, что нравственность важнее любви. Ой, важнее закона, правильно? Да. То есть нравственность – цель, закон – средство. Если любовь защищает, если нравственность защищает любовь, значит, любовь важнее нравственности. То есть здесь нравственность уже средство, а любовь – цель. Поскольку Бог есть любовь, то законы должны защищать нравственность, а нравственность должна быть направлена на защиту любви. Тогда вся цепочка выстраивается, тогда все нормально. И тогда человек, ну скажем так, ориентируется в окружающем мире. Нравственное поведение, соблюдение заповедей это есть, скажем так, исполнение божественной воли, и это всегда будет благо. Так вот, что такое заповедь «не убей, не укради»? Это сдерживание инстинкта самосохранения ради любви, говоря простым языком, так ведь? Да. То есть, если я не ограблю, не оборую, не убью, значит, я должен это сам зарабатывать. Для этого у меня должна быть энергия, я должен душу свою развивать, к любви устремляться, потому что любовь является источником всего. И умение сдерживать свои инстинкты – это умение развиваться и приходить к любви. Если для меня проще оборовать соседа, зачем мне развиваться? Вот. Понятно. Поэтому, когда у меня инстинкт самосохранения нужен, но любовь должна быть на первом месте, а инстинкт самосохранения на втором. То есть любовь к Богу должна быть главной. Поэтому первая заповедь гласит: возлюби Бога превыше всего. Если любовь перед жизнью, инстинктом самосохранения, тогда их можно сдерживать во имя любви. Если они на первом месте, их сдерживать нечем. Нет того, во имя чего можно сдерживать инстинкты, если они на первом месте. У язычника на первом месте жизнь и инстинкты. А у человека верующего должно быть на первом месте нравственность, любовь и Бог. Так вот, когда человек становится язычником, он может назвать как угодно себя верующим. Но если для него любовь отходит на второй план, а его инстинкты на первый, то это уже язычник, идолопоклонник. И вот дальше идет путь такой. Либо он должен вернуться к любви, ограничивая свои инстинкты и желания. Либо он попустительство, им будет все больше от них зависеть. Так вот, если у человека есть нравственный императив в душе, то когда ему хочется у кого-то что-то украсть, кого-то оскорбить или унизить, он себя сдерживает во имя любви, из жалости, сострадания к другому. А сострадание, оно связано с любовью. Это одна из форм любви. И тогда у него идет нормальный процесс. Если же человек легко начинает презирать, осуждать других и не тормозить все желания обокрасть, он украдет рано или поздно, потому что он будет зависеть от этого желания. Мысль всегда связана с чувством. Мысль, которая не тормозится и повторяется в нашей голове несколько десятков раз, становится руководством действия. Так вот, человек, который, скажем так, завидовал, осуждал, презирал, внутренне был недоволен окружающим миром, унижал других, он неизбежно откроет для себя возможность обворовать другого, если это можно, и ограбить, если он в силе, и в конечном счете убить. Так вот, как формируется убийца? Это человек, который постепенно лишается нравственных тормозов, у которого вот какие-то барьеры начинают уходить. То есть для него сначала нужно обесценить значимость жизни, сначала нужно уменьшить, скажем так, отрицательное восприятие убийства. Вот как в фашистской Германии говорили: убивайте, насилуйте, режьте, это не ваши проблемы, мы берем все на себя. Так вот, для того, чтобы человек стал серийным убийцей, сначала нужно снизить порог его ответственности. Он должен считать, что убийство – это ничего страшного, что он за это не будет наказан, что сдерживание зависти, жадности совершенно не обязательно. То есть внутри у него должен произойти определенный процесс, который обесценивает понятие нравственности и любви. Второй шаг – это поведение, в котором он все больше подчиняется привычкам, своим желаниям. То есть, если он эта тенденция закрепляется. Да, закрепляется. Если он что-то хочет, то тут уже не остановить. А потом инстинкт самосохранения. Ведь когда мы унижаем другого, то мы чувствуем себя на высоте. У нас радуется инстинкт самосохранения. Кстати, опять же, одна из главных причин разводов – это чувство правоты, это, опять же, возвышение себя над другим. Это даже не столько отстаивание своей правоты, сколько ощущение своего превосходства над другим, инстинкт самосохранения. Когда нет любви, тогда должен выходить инстинкт на первое место. Так вот, очень многие ситуации бывают среди супругов, конфликтных, когда вольно или невольно, они, даже не понимая, унижают друг друга. Я в одной из книжек написал, что муж из-за того, что женщина что-то, жена его в салат не то положила, начал ее избивать. И когда я начал выяснять, в чем дело, выяснилось, что она его при всех его смогла унизить, даже не понимая, что она королева. И он это унижение проглатывал, держал внутри, а потом оно выливалось вот в таких формах. Так вот, сделать человека смешным, подчеркнуть его какие-то недостатки, показать свое превосходство. Вот такое унижение, оно как бы для человека, который живет инстинктами, оно вполне нормальное. Это подчеркивает его состоятельность. Когда он критикует кого-то, сплетничает о ком-то, плохо говорит, он-то хороший, они плохие. Это, скажем, и он даже не понимает, что это неправильно так себя вести. Конечно. Чтобы понять, что он неправильно себя ведет, нужно любовь поставить на первое место. Должно быть какой-то камертон. А когда любви нет, а есть инстинкты, то это вполне нормально для него. Поэтому, а когда религия не может объяснить, для чего заповеди, то 100 раз ему прочитает Библию, а он скажет, а он в соседней деревне поп на Мерседесе ездит. И все, и закончили. Ну да. Все заповеди сразу же закончились. Так вот, сначала человек обесценивает нравственные категории, которые уже обесценивает и церковь, и государство в значительной степени, помогая в этом. Потом человек закрепляет неправильные эмоции, потом он начинает себя вести в одном, в другом. Если его в нормальном государстве сразу же пресекаются вот мелочи. В Испании мне понравилось, там очень интересно. Там молодежь старается обязательно посадить в тюрьму. Не в тюрьму, а предварительная эта камера предварительного заключения в КПЗ. Для чего? Сажают на 1, на 2, на 3 дня. Чтобы он понял, что такое 2-3 года. Когда он 3 дня сидит в КПЗ за какой-то там пустяк, то тогда он сразу понимает, чем пахнет более серьезное нарушение. То он не захочет сидеть 3 года. Конечно. А у нас всегда было, ну что там за пустяка, там парня сразу пускай гуляет, а потом сразу 5-7 лет и вперед, и уже преступником выходит. Это опять же непонимание того, как надо воспитывать. Так вот, если человек сразу натыкается на пресечение неправильных действий, то тогда еще у него есть шанс восстановить систему приоритетов. Если этого нет, то тогда он закрепляет это поведение. И тогда у него, ведь понимаете, когда я человека обворую, значит я умнее, хитрее и прочее. Если я могу убить другого, это полный апофеоз инстинкта самосохранения. То есть я распоряжаюсь не просто имуществом, а жизнью другого человека. И тогда у убийцы возникает у будущего эйфория, я могу убивать. Агент 007, все, о, да, 007 означает право на убийство. Все охают и ахают. Вот, представляете, человек, имеющий право на убийство. Главный герой, которого все с придыханием смотрят. И в этом уже заложена, так сказать, психология серийных убийц. А, кстати, да, не думал об этом. Вот, так вот, если убрать все нравственные аспекты, то, убивая другого, человек, как ни странно, будет испытывать не раскаяние, а радость от того, что он может делать все, что угодно с другим человеком. Это как садисты. Они полноправные хозяева. Чем сильнее унижен, тем больше страдает кто-то, тем больше наслаждается садист, потому что ему хорошо, и чем хуже другому, тем лучше ему. И у каждого человека есть эта тенденция. Вот у соседа плохо, значит, у меня хорошо, и я больше радуюсь. Помните, как анекдот, когда Бог встретил человека и говорит, я исполню, ну, скажем, ну, кто-то там встретил, говорит, я исполню любое твое желание. Но запомни, все, что у тебя исполнится, у соседа будет в 2 раза больше. И тогда человек говорит, выколи мне 1 глаз. Я примерно этого и ожидал, да. Да, вот. Поэтому эта тенденция есть у каждого человека. Да, но вот борется он с ней или нет, да. Это такой вопрос. Сергей Николаевич, извините, пожалуйста, вы сейчас затронули интереснейший момент. Получается, что серийные убийцы – это такие же люди, как мы, просто без тормозов. Из этого следует, что, в принципе, мы все теоретически можем стать поголовно серийными убийцами, если у нас будет разваливаться система мировоззрения и приоритетов нравственных. И если мы не будем держать любовь. Если человек, даже не зная приоритетов, держит любовь, она его может спасти. Он все-таки тормоз включит. А если человек привык любовь давить и отказываться от нее, и плюс государство ему не помогает, и религия, ну тогда это уже серийный убийца. Так вот, что получается? Поскольку максимальная власть, чувство превосходства происходит тогда, когда один человек убивает другого, то в конечном счете уровень получения удовольствия от убийства становится таким же, как оргазм. И он становится, можно сказать, смыслом жизни для человека. Самое большое наслаждение – это убийство другого. Вот так появляется серийный убийца. То есть у него на эмоциональном уровне происходит закрепление чувства превосходства, желание истребить другого, смыкается с высшим чувственным удовольствием. Это уже подсознание, он уже это должен делать, для него это смысл жизни. Сергей Николаевич, интереснейший момент, и прошу вот продублировать, наверное, еще раз, потому что я об этом же и хотел вас спросить, почему серийным убийцам убийство себе подобного доставляет такое огромное наслаждение? То есть потому что в конечном итоге это апофеоз инстинкта самосохранения, я правильно понял? Конечно. У каждого из нас есть такая тенденция. Вот как Каин, почему Бог Каина не убил? Потому что в каждом из нас сидит Каин. И чисто физическое устранение ничего не решает. Каждый человек должен себе это преодолевать. Сергей Николаевич, я пока тогда спрошу. То есть внешне это выглядит как огромное сексуальное удовольствие у большинства серийных убийц, но под этим лежит все тот же апофеоз инстинкта самосохранения, все тот же базовый инстинкт, скажем так, наш. Ну да, любое выполнение инстинктов, это есть в основе любого нашего желания лежат инстинкты. Первый главный инстинкт – любовь к Богу, стремление к Богу, который может ослабевать. И всегда работают два инстинкта – самосохранение и продолжение рода. Поэтому часто два эти инстинкта смыкаются, и появляется маньяк, который насилует и потом убивает. Двойное удовольствие. Понятно. Сергей Николаевич, разрешите еще небольшой вопрос, штрих из психологии серийных убийц. У меня есть знакомый, он работает в полиции, как раз таки занимается раскрытием преступлений против личности, то есть в основном убийств, а также изнасилований. И он в том числе поймал не одного, а серийного убийцу. Но в основном не серийного, потому что в наших органах есть еще парни, которые умеют работать, и они просто не успевают становиться серийными. Так вот, и, к сожалению, среди всех этих персонажей периодически попадаются и сотрудники полиции действующие. И мой знакомый не первый раз сталкивался с тем, что когда задерживают вот такого вот действующего сотрудника, ну и, может быть, начинают с ним общаться иногда не совсем вежливо и корректно, сформулируем это так. И тот, ну, я не знаю, искренне или это нет, но как бы человеку хватает наглости в ответ сказать: парни, зачем же вы так со мной, ведь я же свой. У моего знакомого это вызывает дикий гнев, и он как бы очень вежливо и корректно, но популярно доступно начинает объяснять, что после содеянного он уже не свой ни для кого. Но, честно говоря, у меня тоже вызывает недоумение, скажем так, непосредственность подобных персонажей, которые как бы имеют наглость заявлять подобные вещи, ведь я же свой. Прекрасно понимаю, что он сделал. Как бы вы могли это объяснить? А когда чиновника берут за воровство, у него те же самые появляются мысли. Ребята, я же свой. Я же, более того, я же в верхах. Как это меня берут? Но у чиновника все-таки это как-то обосновано. Там все так поступают, но большинство, по крайней мере. Вот. И он просто сожалеет о том, что он попался один из многих. Вот. А многие не попались. Но здесь все-таки, Сергей Николаевич, немножко ситуация более... А дело в чем? Дело в том, что кто такой серийный убийца? Это тот, для кого форма важнее содержания. Содержанием является любовь, формой является инстинкт. Правильно? Я понял, по форме он свой. Совершенно верно, по форме он свой, по содержанию. Он-то содержание не видит. Поэтому человек, отрекающийся от любви, он все больше ориентируется на форму. На букву закона, а не на дух закона. Понятно. И все, если он носит форму, значит он свой, какие проблемы. А ведь, кстати, да, по форме-то он свой, совершенно верно. Да. Буква закона. Да. И полностью утрачен дух, да. А поскольку в России силу языческого менталитета, закрепленного религией, исходящего из религии, больше форма значимее содержания, вот отсюда идут всякие нелепости, когда люди не понимают идиотизма решений многих чиновников. А потому что они исходят из формы, да. Ведь некоторые решения чиновников по степени идиотизма как раз-таки, наверное, не уступают даже поведению вот этих персонажей, которые заявляют: ребята, я же свой. В принципе, да. Ну да, да. Поэтому здесь опять же психология. Если, скажем так, психология человека имеет неправильную систему координат, то уже один становится серийным убийцей, другой знатным вором, сказать, чиновником, третий совершенно бездушным каким-то руководителем. И для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы общество было гармоничным, оно должно развиваться по принципу Вселенной, оно должно быть голографичным. То есть каждый член общества должен быть уважаем, защищаем, и к нему нужно относиться так же, как к рядовому гражданину, так же, как к тому, кто занимает более высокое положение. Тогда общество развивается. Когда слабеет любовь и вера, тогда все большую значимость приобретают верхи и все меньшую значимость низы. Это называется расслоение общества. Перед гибелью Византии это расслоение было очень большим. В России оно сейчас огромное, наверное, еще больше, чем в Византии. Более того, идет тенденция формирования отдельного вот класс господ и класс рабов. Вот это и есть дальнейшее истребление любви, веры и нравственности. И церковь здесь уже становится просто ненужным придатком для того, чтобы управлять народом. Она теряет свой смысл как таковая, потому что она ни слова протеста не говорит, не реагирует на то, что является истреблением религии по сути. Храмы строят, а нравственность уходит. Сергей Николаевич, разрешите вопрос на ту же тему, но, скажем так, с точки зрения физиологии и энергетики. Насколько мне известно, многие серийные убийцы с рождения несут в себе эту программу. То есть, как я понимаю, исходя из вашей системы, в прошлых жизнях у них вот этот распад, как бы утрата сдерживающих механизмов, утрата нравственности, устремление к любви сформировалось таким образом, что, как вы вот говорите, функция стала личностью и начинает управлять человеком. Но вот, видимо, с этими людьми то есть, что-то подобное происходит. Я правильно понимаю? Конечно. Вот я любопытную статью прочитал в одном из журналов. Давно, достаточно лет 15 назад. Психологи стали работать с детьми, которые были убийцами малолетние. 10-15 лет убивали бабушек, дедушек там из-за чего-то, из-за денежек или еще из-за обид. И вот выяснилось, что у всех этих детей убийц, их объединяет одно качество – бесчувственность. Они не могли представить другого человека. Он для них был совершенно другим миром, не имеющим с ним ничего общего. Не могли промоделировать совершенно его состояние. Да, вот дети, которые кошек убивают, там психолог ребенку, мальчику, который кошек резал ножами, она говорит: вот представь, этой кошки детки были. Она их любила, молоком кормила, и он зарыдал. Потому что он почувствовал состояние другого живого существа. Это вот чувство ощутить состояние другого существа, понять его. Это называется сострадание. В первую очередь, это эмоциональная связь, это чувство единства с другим, а это дает любовь. Когда любовь уходит, слабеет единство, и возникает ощущение: вот это я, вот это он, и между нами нет ничего общего. Ну как в православной церкви, вечные грешники. Все, единство закончилось. Соответственно, с такими установками далеко не уедешь, и в обществе будет всегда расслоение, а потом распад. Так вот, вот эта вот бездушность, неумение промоделировать состояние другого человека, отсутствие сострадания, оно уже с детства может быть. Дело в том, что мы получаем от родителей не только с генами цвет волос, рост, вес и так далее, мы получаем эмоциональную составляющую, глубинную, как реагировать на окружающий мир, как реагировать на боль, на проблему. И вот эта универсальная эмоциональная модель, она сидит внутри. Если она несовершенна, если она не ориентируется на любовь, ориентируется только на инстинкт самосохранения, то здесь уже вопрос среды. Подтолкнет она к убийству или затормозит. А так внутренний человек уже готов. Понятно. Сможет он эту программу распознать и остановить или нет? Да. Здесь уже зависит от него, получается. Да. А если у человека в душе постоянное чувство любви, то тогда он уже то, что называется просветленный. То есть для него понятие воровства, грабежа, убийства бессмысленно, он это просто не воспринимает. Но для этого нужно отказаться от религиозных догм. То есть тот, кто нас должен спасти, нас убивает. Религиозные, есть религии, которые должны вести нас к Богу, а есть догмы, которые нас от Бога уводят. Причем так, железобетонно, накрепко поставив заслон. И тут я смотрел выступление одной женщины, записанное в Ютубе. Она прекрасно говорит, доцент ГИМО, она очень умный человек, она великолепно ориентируется в том, что в мире происходит, говорит об опаснейших тенденциях. И ее спрашивают, а вот какого мнения Льве Толстой, о Льве Толстом, который говорил о том, что Христос не Бог, а человек. Она говорит, ну, я считаю, что Христос все-таки Бог, потому что если убрать это понятие, что Христос – это Бог, тогда рассыплется вся вера, которая на этом фундаменте стоит. Так вот, здесь выпадный момент. Вера рассыплется. Главное, чтобы любовь устояла. Когда главное – это вера, а не любовь, вот тогда начинается проблема. Так вот, получается, что ради соблюдения веры, сохранения веры, можно идти против самого Христа, который говорит, не смейте называть меня всеблагим, всеблагий только Бог. Куда уж проще-то, куда уж понятнее. И когда его пытались назвать Богом ученики, говорили, вот тут кущи, мы будем жить с тобой, и ты Бог, он говорит, не смейте так говорить. Он постоянно почувствовал. Меня всеблагим, да. Да, и когда ему сказали, обвиняя его, что ты объявил себя Богом, тогда он сказал, вспомните, что говорится в 80-м, кажется, псалме, вы боги, но умрете как люди. То есть он объяснял, что в иудаизме говорится, что человек божественен по своей сути, но умрет как человек, потому что он, его суть божественная, а снаружи это несовершенный человек. То есть вот эта диалектика, она присутствует в иудаизме, только люди ее не понимали. И Христос, можно сказать, развил многие непонятные, важнейшие положения иудаизма. А в христианстве просто, поскольку оно уже последователи Христа ничего в этом деле не понимали, они только формально все видели. Они, соответственно, и обрезание сделали, как бы исходя из самых лучших побуждений. Но благими побуждениями дорога в ад вымощена, как мы знаем. Поэтому попытка спасти веру за счет истребления христианства, я думаю, не лучший выход. Сергей Николаевич, я хотел сказать, что пример этой женщины очень характерен в том плане, что я опять же вспомнил, как вы объясняете, когда неверная функция, когда вы меня спросили, есть бес или нет, когда неверная функция, закрепляясь и развиваясь, по сути, становится уже своего рода личностью и начинает управлять человеком. Так точно так же я смотрю и религиозные догмы, стереотипы становятся своего рода негативной личностью и уже управляют и всей церковной организацией, и людьми. Ну да, то есть происходит процесс. Я как-то разговаривал с одной дамой, она говорит, ну вот, вы говорите, что идет определенный процесс, что, скажем так, что идет деградация. Она говорит, вот у меня бабка прожила 96 лет. Я говорю, хорошо, сколько ваша мать прожила? 80. Я говорю, братья и сестры, ну вот сестра умерла в 36. Я говорю, ну, видите ситуацию? У бабки был отвратительный характер, но она прожила 96 лет. А у матери это уже более вглубь ушло. Уже характер был получен, но прожила 80. А у сестры совсем уже другой характер. Но внутри все это усилилось, и она прожила 36. То есть неверная цель, она не обязательно снаружи неверная. Она внутрь может уйти, дать неверную функцию, и вроде бы нормальные люди начинают вымирать. А все-навсего идет усиление тенденции. Так же самое в православии. Были святые, были искренне верующие. И, так сказать, первая линия прекрасная. Во второй линии уже начинается проблема, а в третьей совсем беда. И вот такие волны мы наблюдаем в Византии. Начиналось все христианство с абсолютного самопожертвования, с любви, сострадание, взаимопомощи. Все вроде бы идеально. Чем это кончилось? Катастрофой. Возьмем Россию. Расцвет, потом религия вместо любви начинает заниматься коммерцией. В конечном счете катастрофа. Следующий виток — Советский Союз. И опять церковь начинает вроде бы раскрываться, развиваться, потом опять, хотя и гонение, но идет тот же самый процесс. И сейчас мы наблюдаем уже завершение этого процесса, когда церковь превращается в чисто коммерческую организацию, для которой уже реальная вера ничего из себя не значит. Да, выступают отдельные священники, говорят, искренне многие говорят, они верят в Бога, но вокруг-то что творится? Вокруг беда полная, и не видеть этот процесс. И что самое интересное, несколько десятков тысяч священников в России, и только один, я недавно увидел по Ютубе, сказал честно: церковь тяжело больна. И поправился: церковный организм, как бы светская часть церкви тяжело больна, организация церковная. А так получается, что Христос призвал блаженные те, кто пострадают за правду. Потому что правда – это есть путь к любви. А если люди не хотят говорить правды, то тогда кому они служат? Тогда они служат мамоне. И получается, что среди 36 тысяч священников, если я не ошибаюсь, только один сумел заявить о том, что церковный организм тяжело болен и что-то нужно делать. И вот сама эта статистика уже говорит о том, что действительно церковный организм тяжело болен. И причем никакие реформы не спасут, если не будет главной реформы – осознания правильных целей, осознания, что такое человек. И в этом плане вот внутренняя, уже не внешняя, а внутренняя утрата веры в Бога, она приведет к серийным убийствам, так сказать, в большом масштабе. Ведь, скажем так, любой чиновник, от которого много зависит, если он продавливает законы и ведет себя, ущемляя интересы народа, это уже, можно сказать, серийный убийца. Серийный убийца прячется, выжидает, убивает несколько десятков жертв. А чиновник, подмахнув указ, скажем, о строительстве химзавода там, где нельзя и прочее, он убивает тысячами. Он убивает миллионами в конечном счете. Младореформаторы нанесли ущерб России, который больше, чем потери в Великой Отечественной войне. То есть ущерб от Великой Отечественной войны меньше, чем тот, который нанесли младореформаторы. Вот это убийцы серийные, так сказать, и масштабные. Так что, а что их на это подвигнуло? Внутренний атеизм, пренебрежение к нравственности, культ денег. Все, убийца готов. Понятно. А разрешите, может быть, провокационный вопрос. Вы не раз говорили о том, что к вам на прием приходили гомосексуалисты, и вы им предлагали помощь в изменении ориентации. А вот если бы к вам на прием пришел серийный убийца, рассказал о своих проблемах, вы бы смогли ему помочь, как вы считаете? Конечно. Так мне писали же из тюрьмы, мне один человек написал, он говорит: я убийца, я организовывал убийство, все, вроде бы не одно. Говорит: я прочитал вашу книжку и почувствовал себя ребенком, и я сейчас другой человек. То есть мне такие письма приходили достаточно часто. И чтобы человек осознал себя другим человеком, серийный убийца – это человек, который запутался в своих инстинктах. Он должен стать другим, он должен переродиться. Для этого он должен концентрироваться на любви, вера в Бога, любовь, готовность меняться, покаяние, а дальше учиться сдерживать инстинкты. Голодание, воздержание, жертвенность и все. И если у человека появилось желание, то он может достаточно быстро преодолеть все эти тенденции. Сначала будет тяжело. Это закон биологический. Мы все считаем, что если человек начинает работать над собой, то все результаты должны быть, соответственно, энергозатратам. Это вот главная ошибка. Человек поработает, результата нет и бросает. Я в таких случаях говорю: вот представьте, я еще в первой книжке приводил этот пример. Пруд зарастет за 24 часа водорослями. Через какое время половина пруда зарастет? Все говорят: через 12 часов половина пруда зарастет. Я говорю: вот это неверно. Потому что половина пруда зарастет через 23 часа. Четверть через 22, 1/8 через 21, а через 20 часов 1/16. 1/16 это практически мы не увидим зарастание поверхности, кое-где там местами. Так вот, 20 часов пройдет и ничего не изменится, а потом за 3 часа вдруг раз и зарос весь пруд. Вот то же самое будет, происходит с человеком. Он должен для того, чтобы видеть результаты, проработать 20 часов без всяких результатов, а потом вдруг за 1-2 часа у него идет резкое улучшение, изменение. А тот, кто понимает, что нужно то, что называется, не сдаваться, у того и будут результаты. Сергей Николаевич, вот из того, что вы сейчас сказали, как я понимаю, этот вопрос об отношении к серийным убийцам, что бы человек ни совершил, получается, но если он осознал и хочет измениться, стать другим, то в любом случае, в первую очередь, помощь и воспитание, и только потом наказание или, может быть, месть. Я правильно понял? Всегда. Если Бог во всем, если Бог есть любовь, если Бог управляет всей Вселенной, то первая реакция должна быть на Бога, а потом на окружающий мир. Правильно? Да. Сначала мы должны реагировать на содержание, потом на форму. Поэтому в отношении любого человека сначала любовь, поддержка, а потом уже, соответственно, его поведение, его состояние. Вот. А дальше, да, любому человеку, будь он серийный убийца или просто мелкий воришка, нужно помогать меняться. А вот дальше степень наказания уже по ситуации. Но даже если, скажем, принят закон о смертной казни для серийных убийц, это не означает, что им нужно отказываться от их воспитания нравственного. Не зря убийцам, приговоренным, все равно давали Библию, и он перед смертью читал, это в какой-то степени спасало его душу. Но опять же, для того, чтобы человек переродился, нужно, чтобы он понимал, что он внутри безгрешен, тогда у него есть за что цепляться. Вот я говорил, приводил пример на одном из семинаров, что у одного священника получалось менять характер заключенных. Вот священники приходят в тюрьму, результат никакого, ну молятся. То есть вот только у одного получалось, что преступники реально переставали быть преступниками. То есть менялся человек в корне. И он объяснил, почему это происходит. Я говорю, помните или нет? Да, я помню. Он сказал, я просто вижу в каждом преступнике образ Божий. Что такое видеть образ Божий? Это означает, что он видит его божественное «Я», которое абсолютно чистое и безгрешное. Но это уже ближе к Христу, что он, каждый человек – Сын Божий, чадо Божие. А это уже противоречит православию. Поэтому священник-то делал чудеса, но про его опыт никто не сказал, и этот опыт не закрепился. Так вот, если преступник четко поймет и почувствует, что его истинное «Я» божественное, а все его проблемы – это вот следствие несовершенства, тогда ему легче будет преодолеть вот это несовершенство. У него будет цель четкая и понятная. А если ему объяснять, что он изначально грешен, вряд ли он сможет измениться. Сергей Николаевич, я понял. А вот теперь хочу задать этот же вопрос с другой стороны. Я просто представил себя на месте серийного убийцы, который осознал, что он сделал, и понял, и раскаялся, скажем так. Вот представьте, человек убил несколько десятков себе подобных. Потом по какой-то причине он понял, что он был неправ, и он осознал, что он натворил. И получается, что первой эмоцией должно быть не самоуничтожение, не самонаказание, а желание измениться. То есть желание измениться должно быть сильнее, чем желание, скажем так, наказать себя, которое диктует человеческая совесть, которая у него проснулась. Будем условно так говорить. Я правильно излагаю? Ну, если человек сначала божественен, а потом несовершенен, и, так сказать, если человек сначала Дух Божий, а потом глина, то, соответственно, первое чувство должно быть любовь, то есть готовность измениться, а потом уже претензии. То есть любовь, в первую очередь, к самому себе, каким бы ты ни был. Ну, естественно, если я есть любовь, то я несовершенен. То есть, если нет любви, то я виноват. Я подлежу уничтожению, нужно вешаться. А если есть любовь, то я несовершенен и нужно развиваться. Всего-навсего. И еще очень важный момент. Если серийный убийца будет меняться, толку от этого не будет. Он все равно останется серийным убийцей. Знаете, в чем секрет? Но как и разбойник на кресте, это будет уже другой человек, не серийный да, убийца. Он должен не меняться, а он должен стать другим человеком. Как бы я ни менялся, мое «я» остается моим «я». А вот когда я трансформируюсь, вот тогда это уже другой человек, для которого... Что такое другой человек? Это значит человек, имеющий другие гены. Если любовь выходит на первое место, прочно, а все остальное на второе, то личность человека может измениться в корне. Это уже принципиально другой тип человека. И тогда все эти убийства, они уже мне не принадлежат, они не связаны не со мной, а с тем человеком, который был до меня. Сергей Николаевич, вы, конечно, очень хорошо и правильно все разъяснили, но в силу нашего несовершенства, конечно, я думаю, многие могут злоупотребить подобными высказываниями, хотя они являются абсолютно верными. Дело в том, что человек, который считает, что любой грех можно преодолеть, устремляясь к Богу, совершенно прав. В Бхагавад-гите сказано, любой грех можно преодолеть устремлением к Богу. Но если ты, зная, что через устремление Бога ты можешь преодолеть любой грех, поэтому ты грешишь, то уже измениться не получится. Это самообман. Уже возникает непреодолимый блок. То есть, если человек знает, что ему отпустит грех священник, и поэтому он идет и грешит, то говорить об изменении здесь уже не приходится. Понятно. Сергей Николаевич, а уже теперь чисто из любопытства вопрос. Вот вы о генах сейчас обмолвились. А я услышал, у серийных убийц вроде как и гены особенные, что какая-то хромосома поражена, X или Y, я уж не помню. Как вы считаете, это так или нет? Я не думаю. Дело в том, что для того, чтобы хромосома изменилась, нужно, как правило, несколько поколений. Хотя тут, еще раз говорю, по полевой генотип он очень гибкий. Проводили эксперименты, и у крыс прогоняли по лабиринту, они искали выход. Потом они беременели, у них забирали крысят, и этих крысят, когда они вырастали, пускали по тому же лабиринту. То есть мать не могла им передать информацию никак. Понятно. И они гораздо быстрее пробегали по лабиринту. То есть опыт их матери каким-то таинственным образом был им передан. Из чего сделали вывод? Что в генотипе матери уже была информация о том, как проходить лабиринт. То есть, кажется, несколько дней проблем, а они уже записаны в генах. То есть, наш генотип оказывается невероятно, скажем так, емкий, и он берет не только какие-то там за миллионы лет отобранные эволюцией качества, он берет то, что происходило 2-3 дня. То есть представления о генотипе у многих после этого кардинально изменились. Сейчас уже говорят о том, что генотип наш реагирует на слова. Кстати, изменения генетические, я недавно услышал, оказались возможны на протяжении одной жизни. Те, кто был в блокаде, жил несколько лет, у них замедлился обмен веществ, и они стали меньше есть. Это уже на уровне генов пошло, представляете? Не знал об этом. То есть, оказывается, но дело в том, что с моей точки зрения, в первую очередь, это работает полевой генотип, а на физическом уровне не обнаружить лишних там генов и так далее. То есть, физически потом берет после полевого, сначала усваивает информацию полевой генотип, обрабатывает ее, если она реально повторяется, он ее уже передает на закрепление физическому гену. Но, тем не менее, тенденции, которые повторяются, они генотипом закрепляются. Поэтому смысл человеческого общества в том, чтобы не позволить закрепиться в генотипе желание убивать, воровать, предавать, прелюбодействовать и прочее. Потому что если это будет повторено 2-3 раза, то это может войти в генотип, и это может уже отравить всю популяцию Земли. Тогда могут погибнуть все. Эти-то выберут первыми, но на полевом уровне это может запачкать основательно. Потому что тенденция, которая существует достаточно долго, она уже на полевом уровне начинает активно себя вести. Я говорил, еще в первой книжке написал. Женщина родила мертвого ребенка, не стала хоронить, то есть повела себя абсолютно безнравственно. У нее стали умирать все родственники. То есть один человек может отягчить судьбу всего рода. И если мы это понимаем, то мы должны понять, что для выживания человечества нужно заботиться о нравственном состоянии каждого человека на земле. И это уже совсем другая тема. Это не просто сходить в церковь и покаяться, чтобы тебе грехи сняли. Это серьезная работа над собой, это очень большие силы и затраты, но это позволит выжить в будущем. Чтобы выжить в будущем, нужно хорошо поработать в настоящем. Это и, то есть государство должно, чтобы выжить, взять на себя нравственное воспитание своих сограждан, своих граждан, вернее. Но пока этого еще люди не понимают. Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Ясно. Вот так что когда понимаешь причину явления, то с ним, во-первых, легче работать, во-вторых, чем ближе к причине, тем легче. Чем дальше от причины, тем тяжелее что-то изменить. То есть изменить поведение преступника практически невозможно. Если мы не на уровне поведения, то есть поведение преступника изменить – это тюрьма. Это контроль, слежка, тюрьма и так далее. Вот то, чем занимается нынешнее общество. Сергей Николаевич, да. Простите, просто вот именно вот пример вашей мысли. Тот же мой знакомый из полиции, он мне рассказывал, что сталкивался не раз со случаями, когда он много лет уже работает, когда человек убивает ребенка на сексуальной или какой-то там почве, я уж подробности не помню, получает 15 лет, и он выходит и совершает то же самое. Он говорит, он 15 лет сидит и мечтает просто выйти и сделать то же самое. Это все, что он, о чем он мечтает и о чем думает. Конечно. Так что вы совершенно правы. Изменить поведение преступника невозможно. Да, через контроль, тюрьму и так далее. Вор должен сидеть в тюрьме, это красиво звучит. Но это только усиливает проблему. Тем более наши тюрьмы – это университеты по формированию преступников. Это не средство перевоспитания, как раньше было, это средство для формирования именно новых преступников. Так вот, это внешний уровень. Второй уровень – это уровень функций, чувств. Если здесь как-то пытаться что-то сделать, то будет гораздо больший эффект. Это воспитательные меры. Это и религиозная литература, и это и тренинги. Вот в Италии начали преступники заниматься заключенной йогой, и гораздо меньше случаев стало конфликтов, убийств там, и прочее, прочее. То есть эмоциональная сфера очень важна. Но самое главное – это система целей и понимание, для чего ты живешь. Если вот в этом плане помогать преступникам понять, для чего они живут, что такое счастье, в чем смысл жизни, только не на стереотипах непонятных, религиозных, а именно, чтобы здесь наука и религия соединялись в понимании учения Христа и понимании того, что есть религия, что такое вера, что такое нравственность. Вот тогда, в принципе, любого преступника можно реально изменить. Тем более, когда он знает, что, скажем так, если он начал меняться, то это ему будет полезно во всех отношениях, вплоть до того, что он может из тюрьмы выйти. Стимул достаточно серьезный. И в этом плане мне понравилась речь, как раз возвращаемся к китайскому миллиардеру, который сказал, что мы все время ориентируемся на показатели IQ, то есть умственные способности, а они, оказывается, далеко не являются главной категорией успеха. И сейчас добавили эмоциональный показатель, это EQ. То есть, если эмоциональный показатель невысокий, человек даже очень умный будет терпеть фиаско в бизнесе, он общаться с другими не сможет толком. И вот он говорит, что самый главный показатель нужно вводить пока еще, только люди даже не говорят о нем. Это показатель IQ, то есть показатель любви в душе. Вот здесь как раз территория, на которой встречается наука и религия, это территория энергетики. Наука за материальное цепляется, религия ориентируется на высшие моменты, скажем так, души божественные. А та территория, где могут встретиться наука и религия, это как раз территория духовная, территория энергетическая, где наука сейчас уже начинает многое понимать. Вот, скажем так, есть аппараты, которые замеряют энергетику человека. И когда человек неправильно думает или неправильно себя ведет, то энергетика его падает. То есть уже, можно сказать, заповеди можно выводить из научных экспериментов, подтверждать, вернее, заповеди эти. Это очень важно. Я думаю, это большие возможности для того, чтобы не контролировать людей, не преследовать, не делать их рабами, чтобы устроить гармоничное общество, а в первую очередь через воспитание, правильную систему целей, правильные чувства, ну и, соответственно, правильное поведение. Я думаю, это все будет реализовываться в ближайшее время. У нас есть две тенденции – на возрождение и на угасание. Вот тенденция возрождения тоже она проглядывается, и она достаточно активно себя ведет. Это радует. Дополнение к теме психологии преступника. В принципе, механизм того, как человек становится преступником, изложен в Библии, правда, в зашифрованном виде. Я на лекциях, семинарах говорил о том, что есть три уровня греха. Первый грех – это грех дьявола. Он незаметен, он неуловим. Его и грехом-то трудно назвать. Это всего-навсего отречение от любви. Это, скажем так, заблуждение. Это есть непонимание того, как устроен мир и в чем смысл существования любого живого существа во Вселенной. И этот первоначальный грех тянет за собой уже презрение, чувство превосходства, ощущение первичности своей. И сюда же подтягивается уже и страх, и ложь, и жестокость. То есть начинается деформация души. Второй уровень греха – это грех Адама и Евы. Когда значимость собственного «я» возрастает, и оно закрывает любовь к Богу, выходит прочно на первое место, тогда человек уже не может принять божественную волю, воспринимает ее как нечто чужеродное, сопротивляется ей, начиная сожалеть о прошлом, не принимать того, что произошло, бояться будущего, внутренне раздражаться по поводу настоящего. Плюс, соответственно, страх за свое «я», потому что только Бог вечен, все остальное разрушается и, значит, стремится выжить и боится умереть. У Адама был страх и ложь, и внутреннее неприятие божественной воли, поскольку как бы жизнь даже без физической оболочки у него вышла на первое место. С моей точки зрения, жизнь сначала была на полевом уровне, а потом перешла на физический уровень, дополнилась физическим уровнем. Поэтому Адам и Ева как бы имели два уровня бытия. Сначала ангельский, а потом уже он дополнился внешним. Притча об Адаме и Еве зашифрованно говорит о том, что может совершать грехи не только человек в физическом теле, но даже еще не имея физического тела. Третий уровень греха – это грех Каина. Это уже преступление. Отречение от любви, переходящее в неприятие божественной воли, движение на первый план человеческого «я», жизни, инстинктов, приводит к усилению внутреннего страха, боязни потерять жизнь, к зависти, жадности, готовности украсть, убить, воровать, ограбить. Таким образом, преступление Каина является следствием греха Адама и Евы, а грех Адама и Евы – следствием греха дьявола. То есть дело не в персонажах, а дело в тенденции, которая описана в Библии. Мужчина внутренне утрачивает устремление к Богу, утрачивает принятие божественной воли, а на женщине это сказывается как поклонение жизни, но уже в форме вожделения, похотливости. То есть гордыня переходит в вожделение. Я говорил о том, что грех рождает преступление или болезнь, или и то, и другое вместе. В Ветхом Завете четко сказано, что грех приводит к болезни. И не только к болезням, но и к несчастьям. Более того, масштабный грех передается детям, внукам и правнукам, потомкам до 4 и даже до 10 колена. То есть, по сути дела, есть полевая наследственность. Если потомки блудницы прокляты до 10 колена, значит, их души уже в какой-то степени отравлены неправильным отношением к миру, неправильными чувствами и поведением. То есть, отречение от любви, разрушение единства с окружающим миром, чувство собственного превосходства, чувство собственной правоты, оно приводит к удалению от Бога. Затем к неприятию божественной воли и зарождающейся агрессии, соответственно, к окружающему миру, к людям, через которых проходит божественная воля. И после этого завершается либо заболеваниями, либо греховным поведением, превращающимся в воровство, грабеж и убийство. Значит, для того, чтобы преодолеть корни преступления, человек в первую очередь должен сохранять любовь, невзирая ни на что, видеть божественную волю во всем, понимать, что первая заповедь «возлюби Бога превыше всего» – это заповедь жизни, нравственности и счастья. И если человек сохраняет любовь, веру и нравственность, то ему легче уже будет не грешить, не болеть и не совершать преступлений.